Я спросил, почему Ченьмо не выпускает обновление для Диабло, но он не ответил. Если он думает, что я прощу его за то, что он выпустил такую игру, то он будет прав. Но мне все равно как-то грустно, все же игра Диабло такая хорошая. Жаль, что Ченьмо забыл о ней. Игроки Варкрафта сейчас пустили скупую слезу. Печально, что в этом мире есть всего один Ченьмо. Было бы хорошо, если бы его было больше, и все они создавали игры. Игроки, которые полюбили игру Don't Starve, лестно отзывались о ней. Игроки, которым она не понравилась, надеялись, что Ченьмо скоро выпустит какую-нибудь игру. Игроки Диабло все еще ждали обновления. Сейчас база игроков Ченьмо могла посоревноваться в качестве и количестве с базами крупных компаний. Игры по типу растения против зомби и линия жизни смогли привлечь игроков, которые обычно не слишком много играли. Игра Warcraft, Pathfinder, Chrony и Diablo смогли привлечь в себя очень активных и хардкорных игроков. Игра Легенды Кунг-фу нравилась поклонникам китайских тематических игр. И игроки, которые любили донатить, с удовольствием играли в игру ММТ и Анмёи. И все эти игроки сейчас ждали от Ченьмо новой игры. Профессионалы игровой индустрии уделили много внимания игре Don't Starve. После того, как Ченьмо разработал игру Diablo и преподал урок всем тем, кто отвергал RPG-игры от третьего лица, никто больше не осмеливался недооценивать Ченьмо. Каждая игра, выпущенная Ченьмо, являлась немного странной. Например, карточная игра ММТ, которая была совершенно бесплатной, или одиночная игра от третьего лица Диабло. Но каждый раз его странная игра показывала всем, что те, кто сомневались в ее успехе, были неправы. Никто не мог отрицать тот факт, что Ченьмо до сих пор не совершил ни одной ошибки. Глава 211. Больше недовольства. Ченьмо выпуском Диабло и Don't Starve вызвал волну в сообществе видеоигр, хотя и не такую большую, как при выпуске игры ММТ. Это было ожидаемо, так как основные характеристики обеих этих новых игр были действительно уникальными и их было трудно скопировать. Игра Diablo позволила профессионалам игровой индустрии осознать отсутствие и существующий спрос на такой тип игр, но вот как заполнить этот разрыв. Если бы они решили повторить успех игры Diablo и создали игру от третьего лица с темным художественным стилем, сколько денег им понадобится потратить, чтобы достичь качества Diablo, да и даже если бы они потратили эту сумму, купили бы игроки игру, которая была такой явной копией игры Diablo. Поэтому единственное, что они могли сделать, так это начать создавать подобную виртуальную игру, что, собственно, и начала делать компания «Императорская династия». Но что насчет других компаний? Слишком много риска было связано с созданием виртуальной игры. Кроме того, в нее нужно будет внести много изменений, поэтому компаний, которые могли бы взять на себя такой большой риск, было очень мало. Игра Don't Starve также была странной игрой в глазах многих геймдизайнеров, потому что никто не понимал, как ей удалось продаться таким большим тиражом. Сюжет, художественный стиль, музыка и звуковые эффекты, предметы, стиль игры, песочница. Одно можно было сказать наверняка, эта игра стала успешным представителем игр типа песочница. Но можно ли было создать игру, которая смогла бы повторить успех игры Don't Starve? Никто не знал ответа на этот вопрос. Игра типа песочница могла показаться довольно легкой игрой для создания, но на самом деле игру типа песочница было невероятно трудно разработать. Успешные игры всегда казались легкими для воссоздания, пока другие геймдизайнеры не стали копать глубже. И хотя отзывы у игры Diablo и игры Don't Starve были очень хорошими, после их выхода не появилось множество их клонов, как в случае с игрой ММТ. Но по мере того, как шло время, игра Diablo приобретала все больше и больше хейтеров. Многие игроки жалуются на то, что у Diablo дерьмовый эндгейм. О, я поиграл в эту игру, она была великолепна, но на более поздних стадиях игры все стало слишком однообразным. Если бы не желание получения лучших шмоток, я сомневаюсь, что многие игроки продолжили бы играть в нее. Рано или поздно им надоест гриндить шмотки. Чем лучше снаряжение, тем реже оно встречается. Я видел, что один парень гриндил 3 дня, но так и не смог найти хотя бы какую-нибудь шмотку, которая подняла бы его атрибуты хотя бы на 1 единицу. Это значит, что Ченьмо все-таки не всесилен. В конце концов, это неплохая игра, и этого уже хватает. Тут уж ничего не поделаешь. Я думаю, что Ченьмо думал об этом с самого начала. Это словно дорогая вещь, которая очень красиво упакована. Но после того, как ты купишь ее, Продавцу станет плевать на тебя. В этом нет ничего такого. Это однопользовательская игра. Тебе нужно перестать сравнивать ее с онлайн-играми. Чень Мо сразу же переключился на разработку игры Don't Starve после выпуска Diablo. Очевидно, что он не ожидает, что игра Diablo будет приносить ему деньги в долгосрочной перспективе. Верно, я тоже так думаю. Может быть, Чень Мо планирует создать как минимум по одной игре на каждый жанр. Если с игрой Diablo ничего не получится, он может попытаться что-то сделать с игрой Don't Starve. Пацаны, честно говоря, я был удивлен, когда эта игра вышла. Но сейчас, когда я оглядываюсь на нее, я понимаю, что это было всего лишь хорошее шоу. Жалко, что оно закончилось. Я слышал, что компания «Императорская династия» делает виртуальную игру в стиле Diablo. Что думаете, если ее делает Ян Чжэнь Юань, то вкупе с поддержкой компании эта игра скоро будет рекламироваться везде? Ух, даже не знаю, перенос компьютерной игры в виртуальную реальность довольно рисковая затея. Но Ян Чжэнь Юань, геймдизайнер класса S, и ни одна выпущенная им игра еще не потерпела неудачу. Подумайте вот о чем, что вы будете чувствовать, если будете убивать орды страшных монстров в виртуальной реальности. Вздох, похоже, что Чень Мо немного поторопился. Он должен был выпустить эту игру немного позже. Он, вероятно, еще не скоро выпустит свою первую виртуальную игру. Ян Чжэнь Юань в свободное время играл в игру Diablo. За проведенное время он понял, почему эта игра была так хороша. Высокое качество сюжета и синематиков, а также продуманная детализированная жуткая атмосфера, три этих аспекта являлись всего лишь упаковкой. Настоящая суть этой игры – мясорубка. И упаковка игры была настолько хороша, что игроки думали, что потратили свои деньги с большой пользой. Более поздние стадии игры Diablo полностью зависели от численного моделирования. Если игрок продолжит гриндить после прохождения сюжетной ветки, он будет постепенно улучшать свою экипировку, увеличивать свою силу и медленно, но верно, будет осваивать более высокие сложности. А это означало, что именно хороший баланс удерживал игроков в игре как можно дольше. И хоть такая модель удержания игроков работала, удерживать игроков только таким фактором было неправильно. Ян Чжэнь Юань уже думал о том, как решить эту проблему, поскольку он был занят виртуальной версией игры Diablo. Прибыль от игры резко упадет, если игроки устанут от нее всего через месяц или два. Поскольку на разработку виртуальных игр требовалось потратить в несколько раз больше денег, чем на создание компьютерных игр, такая модель прибыли будет неимоверно убыточной для виртуальных игр. Мне нужно срочно что-то придумать. Игра Ян Чжэнь Юаня сейчас находилась на этапе зарождения, но поскольку на данный момент уже начинал формироваться скелет игры, ему нужно было срочно придумать что-то, что могло продлить срок службы игры. Согласно плану, демоверсия его игры должна быть готова к июню следующего года, а полностью готовая игра должна выйти на рынок в августе следующего года. Как бы то ни было, я буду придерживаться концепции онлайн-игр. Мне нужно добавить как можно больше социализации и торговли. Мне также нужно будет растянуть время игры и замедлить то, как быстро игроки будут повышать уровень. Ян Чжэнь Юань решил, что, поскольку такую проблему было действительно трудно решить, он может взять некоторые моменты из онлайн-игры и с помощью них искусственно продлить срок жизни игры. Глава 212. Международная версия игры. В магазине видеоигр Чень Мо было много людей, которые сейчас окружили Цзяпэна и наблюдали за тем, как он играет в игру Don't Starve. Шел 70-й день, сейчас Цзяпэн более или менее сумел стабилизировать свое состояние, он смог поддерживать приличный уровень здоровья, голода и здравомыслия. Остальные наблюдатели смотрели и учились разным фишкам. В середине его базы стояло два костра, один обычный и один эндотермический. Около костров стояло много сундуков. Рядом с сундуками стояла палатка, глиняный горшок, научная машина, птичья клетка, громоотвод и холодильник. Кроме того, на сушилках лежало много мяса. Вокруг его базы было расставлено много ловушек. Саженцы, трава, ягоды и другие предметы первой необходимости были аккуратно посажены около базы. На голове у Уилсона была шахтерская каска, она освещала окрестности ночью, из-за чего ему не нужно было все время держать в руках факел. Кроме того, в его инвентаре были различные предметы на все случаи жизни. Чан Сюэ воскликнула: «Ух ты, Цзяпэн, твоя база просто потрясающая!» Цзяпэн покачал головой: «Ничего особенного, я видел так много разных баз, и по сравнению с ними моя больше похожа на свинарник. Это тоже удивительно. Кстати, а зачем тебе эта трость? Цзяпен удивился. Трость? Ты о чем? Забудь. Я нахожу эту игру более реиграбельной в долгосрочной перспективе, чем Диабло. Конечно, я много умирал в самом начале, но с каждым разом я смог выживать все дольше и дольше. И мне так нравится добывать разные ресурсы. Верно, кооперативный режим тоже невероятно увлекателен, добавил Цзаучжо. У каждого есть чем заняться, кто-то может исследовать окрестности, охотиться и собирать все по пути, в то время как другие могут просто отдыхать. С друзьями в нее довольно приятно играть. Да, это правда. И все персонажи имеют разные способности, поэтому они могут выполнять разные задачи. Я чувствую, что могла бы играть в эту игру целую вечность, сказала Чан Сюэ. Так тебя больше волнует дополнение для игры Диабло? Пожаловалась Лин Сюэ. Цзяпен почесал затылок. Хе, ничего не поделаешь. В игре Don't Starve настолько много контента, что я стал зависим от нее. Что касается игры Диабло, мне она надоела. Странно, я не ожидал, что тебе понравится Диабло, Сюэ. Хотя мне тоже нравится игра Don't Starve, больше удовольствия я получаю от игры Диабло. Господи, может, это просто разница во вкусах? Есть еще довольно много игроков, которым нравится игра Диабло, но почему мне кажется, что Скряга решил просто проигнорировать их, сказала Лин Сюэ. На самом деле нет, сказала Чан Сюэ. Он же сам сказал, что выпустит обновление, верно. Нам просто придется подождать. Лин Сюэ встала. Боже, хорошо. Я пришла сюда только для того, чтобы узнать больше о дополнении Диабло, но, похоже, сегодня мне тут делать больше нечего. Международная версия игры Диабло была почти готова. Компания Метеоритные технологии постаралась изо всех сил. Проработка международной версии игры Диабло прошла довольно гладко. Английский вариант игры уже был готов, в то время как переводы на другие языки уже были почти готовы. Чень Мо чувствовал, что английская версия его игры, в частности, была очень хороша. Компания Метеоритные технологии была действительно профи в таких вещах, как перевод, дубляж, подбор хорошей рекламы, прохождение обзоров и цензуры. Она дала гарантию, что игра сможет выйти сразу во всех странах одновременно. И она была действительно уверена в международном релизе игры Диабло, из-за чего потратила гораздо больше денег на рекламу, чем на дубляж или трату на переводы. Введение игры Диабло для всех других регионов выглядело так. Диабло – игра в жанре Action RPG, разработанная компанией Удар Молнии, события которой разворачиваются в мрачном фэнтезийном мире, Санктуарии. Вы управляете героем, который сражается в стремительных схватках с чудовищами. Достойное испытание скорости реакции и тактической смекалки. Вы будете убивать бесчисленные полчища монстров и сражаться с боссами. Чем дальше вы продвинетесь, тем больше опыта, способностей и новых навыков, а также невероятно могущественных артефактов вы получите. Реклама была выпущена в разных странах одновременно. Помимо самого основного введения в игру, были выкуплены и вывешены различные баннеры, специальные синематики и обычные геймплейные ролики, показывающие международным игрокам все лучшие, что может предложить игра, появились в сети в одно мгновение. Логотип Диабло, который был написан причудливым шрифтом, стал появляться практически везде. Вы слышали о китайской RPG-игре, которая скоро выйдет. Она называется Диабло. Что это за название, что оно означает? Повелитель демонов или демон? Эта игра действительно выглядит довольно интересно. Классы тоже довольно крутые. Варвар, охотник на демонов, монах. Есть даже восточный класс. Слава богу, что в ней нет тупых деликов или чего-то подобного. О, ее создала та же самая компания, которая выпустила игру Warcraft. Хе Фрозен Хроне. Неужели? О, ты прав. Надеюсь, новая игра будет такой же качественной. Warcraft был невероятно забавной игрой, особенно сильно мне зашли кастомки. Но компания Удар Молнии стала довольно ленивой, она не выпустила никаких больших обновлений с момента выпуска игры. Я слышал, что это небольшая компания, и она старается поддерживать как можно меньшую команду. Кроме того, им приходится разрабатывать различные типы новых игр, поэтому эта компания, вероятно, не может дать своим старым играм слишком много обновлений. О, это катастрофа. Более того, многие игры, которые были выпущены компанией Удар Молнии, не появляются у нас. Почему? Только одному богу известно. Эта компания, вероятно, будет вывозить к нам только свои самые успешные проекты. Я действительно заинтригован этой новой игрой, жду не дождусь ее выхода. Глава 213. Неудовлетворенность. В целом, на пути международного релиза игры Diablo не возникло никаких препятствий, и все прошло даже немного лучше, чем с выпуском игры Warcraft: Heroes of Chrone. Компания «Удар молнии» приобрела некоторую известность за рубежом после выпуска игры Warcraft: Heroes of Chrone. Особенно глубокое впечатление было произведено на игроков, которым нравились подобные игры, и именно поэтому игре Diablo удалось привлечь так много внимания, прежде чем она начала продаваться. Кроме того, западные фэнтезийные темы, особенно в Европе и Америке, всегда были популярны. Более того, Diablo была RPG-игрой, а это означало, что по большей части аудитория игры Warcraft: Heroes of Chrone заинтересуется ей. Единственным отличием от китайских игроков заключалось в том, что зарубежные игроки были более терпимы к недочетам или багам. И после рекламы многие игроки с нетерпением ожидали выхода игры Diablo. Игра Diablo стоила $49, намного дороже, чем игра Warcraft: Heroes of Chrone. Это было связано с тем, что разработка игры Diablo обошлась в более крупную сумму, была более качественной и была RPG-игрой, которая обрела огромную аудиторию за короткий срок. Сегодня стартовал официальный день продаж игр Diablo за рубежом. Многие игроки, которые положили глаз на эту игру, купили и скачали ее в первые же мгновения, и многие из них были хардкорными игроками игры Warcraft: Heroes of Chrone. Они верили в то, что разработчик, который смог создать игру Warcraft: Heroes of Chrone, создаст не менее хорошую RPG-игру. Вскоре эти игроки были полностью поглощены уникальным стилем игры Diablo и высококачественным сюжетом. Зарубежные игроки, особенно игроки из Европы и Америки, были даже более знакомы с темой игры по сравнению с китайскими игроками, поэтому было более вероятно, что они даже намного лучше отнесутся к этой игре. В то же время ангелы, демоны и нефалемы были невероятно близки сердцам европейских и американских игроков. История спасения мира также соответствовала западному героизму. Так что игроки со всего мира отнеслись к этой игре с теплотой. В высших небесах, Тираэль, древний закон небес строго запрещает нам вмешиваться в мир смертных. И ты приступил его, сознательно. Империус восседал на троне в своих блестящих золотых доспехах с пылающими крыльями, которые символизировали род бога. Тираэль, облаченный в серебряные доспехи, не отступил. И в чем же я виновен, Империус, что несу справедливость, пока ты, как трус, прячешься за своим троном? Замолчи. Империус превратился в поток света и бросился к Тираэлю, после чего схватил его нагрудник одной рукой. Ты ответишь за своеволие. Золотой и серебряный ангелы начали сражаться друг с другом, и, наконец, Тираэль схватил копье Империуса и направил его на архангела, который был частью совета Ангириса, и сказал праведно: «Не тебе судить меня, я – сам справедливость. Мы должны служить высшей цели, защищать невинных, но если небеса сковывают вам руки, я больше не могу называться вашим братом». Тираэль схватил свои ангельские наплечники и издал болезненный крик. Его божественная энергия начала вытекать из него и окутала весь зал. Империус отступил назад и сердито сказал: «Святотатство». Крылья Тираэля упали на землю, после чего исчезли. Красное пламя окружило его тело, после чего щупальца света вырвались с пола и схватили его, утянув в мир смертных. Он стал падающей звездой, которая устремилась к собору Тристрама. История игры Diablo вызвала много дискуссий среди зарубежных игроков. Честно говоря, я был очень удивлен поступком Тираэля. Мир игры Diablo казался невероятно безнадежным, поскольку главный герой сражался в одиночку, независимо от того, куда он шел. Я не думаю, что у него вообще есть союзники, но я думаю, что Тираэль мог бы помочь ему, хотя бы немного. Идеальный персонаж, Че прикопался, так как он ангел справедливости, он строго соблюдает закон, правила и порядок, и поддерживает справедливость и праведность во все времена, потому что это обязанность ангела справедливости. Но в критический момент, чтобы спасти мир, Тираэль решил встать на сторону людей, тем самым нарушив законный порядок небес и отказался от своего титула. Я думаю, что это было действительно смелым шагом. Верно, за всю свою жизнь я был несколько раз так сильно увлечен сюжетом игры. Надеюсь, в дальнейшем эта компания подарит нам множество подобных игр. Пока что все было похоже на то, как игра Diablo начала продаваться в Китае. Большинству игроков действительно понравилась игра, особенно ее концовка. Международная версия сумела сохранить оценку в районе 9 баллов. Кроме того, зарубежные игроки прониклись к этой теме быстрее и проще, поэтому выступление игры Diablo на международном рынке было лучше, чем ожидал Ченьмо. За первую неделю было продано около 600 тысяч копий, а за первый месяц было продано 3 миллиона копий. Ченьмо подсчитал, что с учетом зарубежных и китайских продаж, его игра Diablo продалась тиражом в 10 миллионов копий. Хотя это число не шло ни в какое сравнение с 30 миллионами копий в его предыдущей жизни, такой результат все еще был очень хорошим. Однако все больше и больше гневных комментариев начали появляться после огромного успеха Diablo за границей. И даже зарубежные игроки уже начали возмущаться. «Я чувствую себя обманутым, сюжет был приличным, и игра была качественной, но эндгейм-контент такой скучный. Я не могу в это поверить, эта игра даже близко не стоит с игрой Warcraft, Khe Frozen Throne». Конечно, даже принимая во внимание тот факт, что это однопользовательская игра, эндгейм слишком монотонен. Согласен с вами, качество и сюжет игры не вызывает нареканий, но этот эндгейм – невероятно скучная игра. Я понятия не имею, почему геймдизайнер решил оставить все как есть. Кому вообще будет интересно фармить шмотки получше на одних и тех же локациях 24/7? Глава 214. Релиз. Зарубежные игроки также чувствовали нехватку контента в эндгейме, и так думало большинство игроков. Плюс еще китайские игроки не обрадовались этой новости. Новость о международном релизе игры Diablo быстро распространилась в китайском сообществе игры Diablo. Вы слышали о том, что Diablo вышла за границей? Разве Ченьмо недавно не выпустил игру Don't Starve? Он даже не сделал перерыв. Ха, он довольно храбрый. Очевидно, что Diablo – это незаконченная игра, но он уже отказался от китайских игроков. Собирается ли он выпустить обновление? Неужели он собирается сбежать с деньгами за границу и залечь на дно? У меня с этого знатно подгорело. Если у него есть энергия для разработки игры Don't Starve и выпуска игры Diablo за границей, почему он не создал для нее обновление? Такое чувство, что мы были кинуты всеми. Я должен сходить к Ченьмо и хорошенько его выпороть. Блин, какая разница? В любом случае это однопользовательская игра, на что еще можно жаловаться? Если вам действительно так скучно, то попробуйте поиграть в Don't Starve. Я не люблю такие игры, я хочу продолжить гриндить в Diablo. Разве игроки не дали ему множество хороших советов? Тема с советами уже достигла отметки в 500 страниц. Мне интересно, прочитал ли он хотя бы одну страницу. Я так не думаю, иначе почему от него уже как месяц нету никаких новостей? Он, наверное, уже занят другим проектом. Лол, вот это у вас горит. Выход игры Diablo на международный рынок вызвал некоторое недовольство среди китайских игроков. Хотя разработка обновления и международной версии происходили параллельно, о втором все знали, в то время как о первом нет. Они просто хотели увидеть обновление, которое удовлетворило бы их, которое позволило бы им играть в Diablo в будущем. Многие сообщения были наткнуты на форумах, когда игроки высказывали свое недовольство. В офисе Ченьмо просматривал комментарии под своими постами на Вейбо и спросил: «Сань-кун, будет ли обновление готово на этой неделе? В противном случае моя жизнь может оказаться в опасности». Сань-кун поморщился. «Правда? Неужели игроки не могут подождать еще несколько недель? Прошло уже 3 месяца с момента релиза, и большинство игроков полностью устали от игры, в основном из-за того, что в ней так трудно получить более лучшее снаряжение. Даже хардкорным игрокам уже надоело играть в нее». Сань-кун кивнул. «Я понял, все почти готово, но я думаю, что баланс у этих двух классов еще не до конца готов. Я буду работать сверхурочно и попытаюсь закончить разработку к концу недели». Ченьмо похлопал его по спине. «Спасибо за твою тяжелую работу. Как только это обновление будет выпущено, мы сможем отложить Diablo на некоторое время». Сань-кун кивнул. «Хорошо, не волнуйтесь, босс, я успею доделать это обновление в срок». Ченьмо вернулся в свой магазин видеоигр после проверки прогресса. Чжэн Хунси сказал Сань-куну: «Я думаю, что это обновление занимает довольно высокое место в списке приоритетов босса. Но мне действительно интересно, что помимо двух новых классов и нескольких новых квестов, основными обновлениями являются портал и ранговая лестница. Действительно ли эти вещи способны продлить жизнь игры?» По мнению босса, да. Ранговая лестница введет соревновательный элемент в игру. Точно так же, как и в любых других играх, эта лестница будет побуждать игроков пытаться достичь вершины, что, очевидно, продлит жизнь игры. Но, честно говоря, я думаю, что эти два режима довольно просты, в них нет ничего сложного. Более того, в игре и так уже довольно много контента, не будет ли это обновление лишним? Сань-кун перевел вопрос в другое русло. Чжэн Хунси немного подумал и сказал, а что насчет соревновательных сезонов и экспертного режима? Я думаю, что экспертный режим опробуют многие игроки, но в итоге играть на нем будет очень малое количество игроков. В конце концов, никто не будет хотеть начинать все сначала из-за одной нелепой смерти. Исходя из того, насколько сложна Диабло, будет не так уж и много игроков, которые будут готовы начинать каждый раз сначала, верно? Я думаю, что соревновательные сезоны отлично покажут себя вместе с рейтинговой лестницей. Игроки будут увлечены ими некоторое время, но надолго ли? Чжэн Хунси ответил, хороший вопрос, в конце концов, игра довольно сильно ограничена. По сути, это однопользовательская игра, но мы пытаемся растянуть жизнь игры до нескольких месяцев, а может быть, и до нескольких лет. Это такая трудная задача. Как бы то ни было, давай поболтаем после того, как я закончу работать. После недельного сверхурочного труда разработка Reaper of Souls наконец подошла к концу. В тот же момент, когда обновление под названием Reaper of Souls было выпущено на игровой платформе компании Удар Молнии, Чэнь Мо выпустил длинный пост на Weibo в качестве ответа игрокам. Обновление для игры Diablo Reaper of Souls готово и выпущено на рынок. С этим обновлением в игру было добавлено новые классы. Крестоносец и Некромант, новый акт. Добавлена пятая глава в сюжетной линии Диабло, происходящая в основном в Вестмарше. Новые режимы игры. Приключенческий режим. Режим, в котором сам мир является полем битвы игрока. Нефалим может попробовать себя в порталах испытаний, которые разблокируются с помощью фрагментов ключа. Есть как малые, так и большие порталы испытаний. Успешное прохождение сложных порталов даст Нефалему дополнительную награду. Экспертный режим. Высококвалифицированные игроки могут опробовать свои силы в экспертном режиме. Первая смерть в этом режиме будет последней. Рейтинговая лестница позволит игрокам сравнивать свой прогресс с прогрессом лучшего игрока вашего региона, среди друзей и среди членов клана. Имена лучшей тысячи игроков порталов испытаний также будет находиться в списке лидеров. Соревновательные сезоны. Мы поощряем игроков пробовать и экспериментировать. В начале каждого сезона игроки могут создать совершенно нового персонажа вместе со многими другими игроками. Соревновательные сезоны дадут игрокам уникальные награды, включая скины легендарных предметов, рамки портретов, баннеры и т.д. Сезонные рейтинговые таблицы будут отделены от обычной рейтинговой таблицы. Глава 215. Возвращение популярности. Игроки пришли в неистовство, когда увидели этот пост на Weibo. Что, обновление для игры Diablo уже готово? Когда это Чэнь Мо начал работать над ним? Почему он ничего не сказал об этом раньше? Я думал, что Чэнь Мо был слишком занят работой над релизом Diablo за границей и выпуском игры Don't Starve, но оказалось, что он также работал над обновлением. Я так счастлива, он не забыл о нас. Судя по рекламе, синематики также хороши, как и всегда. Новые классы выглядят довольно интересно. Женщина-крестоносец выглядит так красиво, я должен создать ее. Новые режимы и сезоны. Хе-хе, я обязательно займу первое место. Таблицы лидеров, соревновательные сезоны. Чэнь Мо такой заботливый. Эти таблицы похожи на таблицы лидеров из мобильных карточных игр. В любом случае, раньше я ненавидел ранговые лестницы, но теперь я не знаю, как я буду жить без них. Экспертный режим, одна жизнь, звучит заманчиво, мне это нравится. Это обновление на самом деле является дополнением и стоит 88 юаней, меня обманули. Купи и не ной. В итоге после выпуска, обновление под названием Reaper of Souls продалось довольно большим тиражом. В основном это было связано с тем, что игроки уже давно ждали чего-то нового. Многие думали, что Чэнь Мо не планирует выпускать какое-нибудь обновление, и никто не думал, что он выпустит огромное обновление с огромным количеством контента. Эта новость потрясла всех. Более того, независимо от того, был ли эндгейм контент игры Diablo скучным или нет, это была высококачественная игра, сумевшая привлечь многих игроков своим стилем. Более того, казалось, что в это обновление было вложено множество сил и денег. Внутри магазина видеоигр Чэнь Мо, многие игроки, которые до этого играли в Don't Starve, переключились на Diablo в тот момент, когда было выпущено обновление Reaper of Souls. Ты тоже решил глянуть на обновление? Угу, добавили новую ветку сюжета и классы, я должна увидеть это. Я думал, что мы будем играть вместе и выживать. Все в порядке, максимум это займет неделю или две. Я попробую поиграть на новых классах, а потом вернусь обратно. Цзоу Чжо создал сезонного персонажа, женщину-крестоносца, и сразу же начал гриндить. Было много игроков, таких как Цзоу Чжо, соревновательный сезон был чем-то, чего ждали многие опытные игроки. Все из-за того, что игроки покупали игру в разное время. Игроки, которые начали играть в игру с самого ее релиза, имели бы значительное преимущество перед более поздними игроками, поэтому для игроков, которые купили игру спустя неделю, было бы почти невозможно попасть в список лучших игроков. Более того, в свой первый раз многие игроки не понимали многих вещей и делали неправильные выборы. Так что разрыв между игроками был бы огромным, если бы они использовали своих собственных персонажей. Но так как был реализован соревновательный сезон, для принятия участия в котором всем нужно было создать нового персонажа, все начинали с одной и той же точки. Нубы не будут слишком сильно отставать от более опытных игроков, но профи все равно будут иметь некоторое преимущество. Цзоу Чжо сказал Цзя Пену: «Давай начнем гриндить. Мы будем играть до ночи и апнем максимальный уровень». Цзя Пен ответил: магазин видеоигр закрывается ночью. Ну и что, мы пойдем в интернет-кафе, если магазин видеоигр закроется, давай же». Это обновление также вызвало множество дискуссий на форуме Диабло. Одни обсуждали историю, другие – новые классы, третьи – соревновательные сезоны таблицы лидеров. Какие классы будут иметь наибольшие преимущества в новом сезоне? Кто достигнет вершины? Кто-нибудь может объяснить, как следует играть за варвара? Новый сезон стартовал. Кто-нибудь хочет погриндить вместе? Я новичок, может кто-нибудь научить меня играть за некроманта? Игроки, которые покинули игру Диабло, сразу же вернулись, услышав о выходе обновления. Соревновательный режим на самом деле довольно забавен. Верно, раньше мы тратили столько времени на гринд только ради хорошего шмота. Ну и что, никто этого не видел. Теперь, когда есть таблица лидеров, я чувствую такую мотивацию. Хотя я уже устал, я все еще могу продолжать гриндить в режиме приключений. Видеть, как ты поднимаешься в рейтинговой лестнице, так увлекательно. Набор навыков крестоносца и некроманта так хороши. Так много нового контента. Вы можете преобразовывать предметы с помощью куба Канай. Все те бесполезные шмотки наконец-то исчезнут с пользой. Кто-нибудь пробовал режим эксперта? Один неверный шаг и ты умер. Черт возьми, мне это так нравится. Обновление превосходное, да здравствует Чэньмо. Но вы, ребята, писали о нем такие гадости ранее. ГМ, это недоразумение, недоразумение. С сегодняшнего дня я, безмозглый фанат Чэньмо. Чэньмо действительно помнит о нас. Я не знаю, видел ли он темы с рекомендациями, но хорошо, что он не обратил на них внимания. Это обновление намного лучше, чем любое предложение из тех тем. Глава 216. Помощь Чэньмо. Лин Сюэ с удовольствием играла в Диабло в новом соревновательном сезоне. Ее стрим назывался «Восхождение крестоносца». Ее чат сейчас был невероятно активен и в основном все обсуждали введение соревновательных сезонов. Лин Сюэ спокойно фармила портал и отвечала на вопросы чата. «Почему вы спрашиваете меня, когда я начала играть?» «Конечно же, я начала играть с самого выхода игры. Ясно, силен ли крестоносец? Он вполне нормальный, но не так хорош, как монах или варвар. Хотя я думаю, что еще просто не поняла, как нужно играть этим классом. Что я думаю об этом обновлении? Очень хорошо. До обновления эту игру можно было сравнить с тортом, который выглядел бы восхитительно и на вкус был восхитительным, но этот вкус перестал бы быть таким невероятным спустя два укуса. Но с этим обновлением в этот торт словно добавили божественности. Где Чэньмо? Я не знаю, но он, вероятно, в своем кабинете, так что мы, скорее всего, его не увидим. Не сейчас, если он спустится, я, конечно же, покажу его вам. Лин Сюэ также была завсегдатаем магазина видеоигр, потому что здесь она могла попробовать новейшие игры Чэньмо. Вот почему она посещала магазин видеоигр каждые несколько дней и теперь была довольно близка с Су Цзинью, Цзя Пеном, Цзоу Чжо и другими. Лин Сюэ даже купила веб-камеру, чтобы вести трансляцию в магазине видеоигр. Внезапно ее чат стал слишком активным. «Это Чэньмо, там Чэньмо, быстро, поймай его для нас, там на самом деле Чэньмо, иди за ним, Сюэ». Лин Сюэ обернулась и увидела Чэньмо, который только что пришел в магазин видеоигр. Возможно, что он просто немного устал и хотел отдохнуть на диване в своем магазине видеоигр. Лин Сюй тоже была очень рада его увидеть. Управляющий. Чэнь Мо посмотрел на нее и спросил. Что? Лин Сюй улыбнулась. Хе-хе, ничего, просто мои зрители хотели тебя увидеть. Она направила камеру на Чэнь Мо и сказала. Смотрите, это настоящий Чэнь Мо. Вы, ребята, так долго ныли, так что теперь можете насладиться им. Чэнь Мо потерял дар речи, он почувствовал себя обезьянкой, на которую смотрели сотни тысяч зрителей. Чэнь Мо посмотрел на монитор Лин Сюэ и сказал, «Ты играешь в новом рейтинговом сезоне, если ты хочешь занять место в списке лидеров, то тебе стоит сосредоточиться на игре, если ты этого не сделаешь, то не сможешь добиться чего-либо». Лин Сюэ посмотрела на чат и сказала, «Управляющий, зрители хотят посмотреть за тем, как ты будешь играть в игры». Чэнь Мо приложил руку ко лбу. «Я не стример. Ничего страшного, просто сядь на мое место и играй». Лин Сюэ толкнула Чэнь Мо на свое кресло. «Я только взгляну на твою экипировку», — сказал Чэнь Мо. Лин Сюэ лукаво усмехнулась. «Тогда помоги мне с экипировкой, у меня так много вещей, которые просто пылятся в сундуке». Лин Сюэ играла за женщину-крестоносца. У нее не было большого количества хорошей экипировки, но она просто поменяла скины каждой части экипировки, чтобы ее персонаж выглядел хорошо. «Твоя экипировка просто мусор. Как ты вообще играла с этим?» — сказал Чэнь Мо. Лин Сюэ улыбнулась и сказала. «Ты же Чэнь Мо, геймдизайнер и по совместительству молчун. Неужели ты не сможешь справиться с такой маленькой проблемой?» Чэнь Мо лишился дара речи. «Ладно, раз уж ты такого хорошо обо мне мнения, я спасу твоего персонажа». Чэнь Мо посмотрел на вкачанные навыки Лин Сюэ и руны. Ее скилл-билд был настоящей помойкой, она им даже не смогла бы закрыть сороковой портал. Но он не мог винить Лин Сюэ в этом, поскольку игроки этого мира не тратили много времени на тестирование билдов в Диабло, так как до этого момента у него не было никакого стимула делать это, поэтому неудивительно, что понимание игры у игроков было относительно поверхностным. У Чэнь Мо уже была одна хорошая идея в голове, и он хотел использовать эту возможность и вдохновить игроков. Хотя ее снаряжение было действительно ужасным, Чэнь Мо чувствовал, что сможет немного спасти ситуацию. После просмотра различных предметов, Чэнь Мо, наконец, нашел что-то более-менее адекватное. Поскольку Лин Сюэ была одним из тех типов игроков, которые пылесосили абсолютно все, у нее было несколько древних и первобытных вещей. Она прятала их в сундук независимо от того, были ли они хорошими или плохими. Чэнь Мо начал приводить ее сборку в порядок. Во-первых, он решил выбрать другие скиллы, сияющий щит, бомбардировку, скакуна, железную кожу, длань небес и поборника Акарата. Затем он поменял руны на невыносимое сияние, взрыв кожи, небесную бурю и ускорение соответственно. После этого он также снял всю ее экипировку и надел кирасу Аквилы, быстрого коня, корону Лярика, пояс сокровищницы, амулет адского пламени, проклятые штаны господина Яна, призрачные башмаки. Чэнь Мо надел, казалось бы, бесполезные шмотки. Более того, Лин Сюэ каким-то образом умудрилась заполучить кольцо адского пламени и кольцо летания неустрашимой, чему Чэнь Мо был очень рад. Осталось дело за малым, немного доролить атрибутов, вставить камни. После всех этих дел ее персонаж наконец-то стал выглядеть презентабельно. Чэнь Мо посмотрел на атрибуты крестоносца, сопротивляемость к замораживанию и элементарные сопротивления находились на более-менее адекватном уровне. Хорошо, готово. Чэнь Мо закрыл экран персонажа и улыбнулся. Лин Сюэ следила за каждым движением Чэнь Мо. И сейчас Лин Сюэ была действительно сбита с толку. Она поняла примерно пятую часть того, что сделал Чэнь Мо. Во-первых, все эти способности, которые были выбраны Чэнь Мо, не являлись стабильным источником урона. Из всех навыков, которые он выбрал, только бомбардировка была более-менее адекватным навыком нанесения урона. Однако у этого навыка была долгая перезарядка. То, что он надел, было еще более странным. Эти два кольца были естественными врагами любого другого снаряжения. Чэнь Мо, казалось, решил использовать различное оборудование из разных наборов только для того, чтобы эти два кольца работали. Но сработает ли это? Лин Сюэ сомневалась в этом. Глава 217. Шипы призывателя. Никто в чатике также не понял смысла в таких движениях, можно было даже сказать, что это было полностью вне сферы их понимания. Чэнь Мо что, валяет дурака? Это не сработает, что будет наносить дамаг. Ты лучше глянь на его шмот, это же просто. Может, он не собирается получать бонусы от сытов, а вместо этого хочет получить бонусы от этих колец? Может быть, ибо снаряжение Сюэ – полный мусор, и на самом деле он взял все самые лучшие. Но я все еще задаюсь вопросом, хоть его атрибуты и высоки, но я чувствую, что это просто не работает. Доберется ли он до 45 этажа? Вы, ребята, заметили, что Чэнь Мо выбирал шмотки только с шипами. Это сработает? О, это означает, что Чэнь Мо планирует использовать шипы в качестве основного источника урона. Верно, неудивительно, но я все еще не совсем все понимаю, ибо его снаряжение выглядит немного странным. Чат был заполнен вопросительными знаками. Большинство зрителей с нетерпением ждали момента, когда он начнет испепелять мобов. Предыдущий рекорд Лин Сюэ составлял 41 этаж, и то она смогла дойти до него с помощью своего неимоверного везения. Действительно сложные уровни еще не были открыты, поэтому Чэнь Мо не мог сразу перейти на 60 этаж. Это означало, что Чэнь Мо максимум мог начать с 41 этажа. После телепортации его сразу же начали атаковать орды монстров. Чэнь Мо не был удивлен этим и сразу же прожал все скиллы. Боевой конь крестоносца превратился в тень и ринулся прямо на полчища монстров. Чат был в шоке. Что происходит? Среди этой большой толпы была одна перебафанная элитка и три приличные рарки. Разве врываться в такую толпу не было чистым самоубийством? Крестоносец бросился прямо туда, где было самое большое скопление монстров. Крестоносец издал сердитое рычание, и бочки начали появляться с небес, нанося огромный урон мобам. Одновременно на экране начали появляться цифры. Более слабые мобы умерли с первой же тычки, в то время как элитные мобы получали огромный урон. Лин Сюэ была потрясена, увидев этот ужасающий урон. Она действительно очень сильно старалась пройти этот этаж ранее, но в итоге только умирала. Она не осмеливалась огреть такую огромную толпу и старалась выкашивать по нескольку мобов за раз. Однако Чэнь Мо, казалось, даже не заботился об этом и бросился прямо туда, где было сконцентрировано больше всего мобов. Урон был невероятным, поскольку мобы умирали практически сразу же. Более того, лошадь Чэнь Мо никогда не замедлялась и почти всегда поддерживала конную атаку. Орда не могла остановить ее, когда она двигалась. Чэнь Мо не потребовалось много времени, и в итоге он начистил 41 этаж. Его поход на 41 этаж был больше похож на поход в торговый центр, где он мог спокойно брать любую вещь, которую только хотел. Лин Сюэ была шокирована. Управляющий, мы точно играли на одном и том же аккаунте. В чате сейчас либо все писали 666, либо восхищались Чэнь Мо. Никто не думал, что куча мусора может превратиться в нечто столь могущественное в руках Чэнь Мо. Чэнь Мо перешел на следующий этаж. В итоге ничего не поменялось. Он все так же просто вбегал в толпу и уничтожал все и вся. Чэнь Мо продолжил проходить этажи в том же темпе и дошел до 65 этажа, после чего остановился. Лин Сюэ была потрясена, когда увидела это. Казалось, что он только что просто прошелся сквозь сюжетные локации. Но когда Лин Сюэ играла, она чувствовала, что сложность была слишком высокой. Но для Чэнь Мо это вовсе не было проблемой. Но на 65 уровне возникли некоторые трудности, и именно из-за этого он решил прекратить играть. Все-таки все это время Чэнь Мо играл с убогим снаряжением, так что уже было удивительно, что он смог дойти до 65 этажа. Чэнь Мо встал и сказал: «Дальше тебе придется поработать самой». Лин Сюэ встала прямо перед ним и сказала: «Не уходи, ты должен объяснить мне, как работает этот билд». Чэнь Мо потерял дар речи. «Эй, разве ты сейчас не находишься на первом месте? Выполни хотя бы домашнюю работу сама». Лин Сюэ надула губы. «Хм, прекрасно». Лин Сюэ сердито откинулась на спинке стула. Хотя внешне она выглядела сердитой, она была вполне счастлива, так как не все могли получить помощь от Чэнь Мо. Более того, сегодняшняя демонстрация Чэнь Мо была невероятной. Она не ожидала, что куча дерьмового снаряжения может так сильно увеличить ее силу. Это безумие, он смог пройти 20 уровней с таким снаряжением. Лин Сюэ быстро начала изучать и анализировать тактику Чэнь Мо. Чат также начал анализировать эту сборку. Некоторые даже скопировали сборку Чэнь Мо. О, теперь я все поняла. Лин Сюэ наконец поняла, как это работает, когда изучила атрибуты и способности крестоносца. Этот билд был известен как шипы призывателя 3 в предыдущем мире Чэнь Мо. Преимущество данного билда заключалось в быстрее зачистке карты. Более того, предметы из разных сытов хорошо работали для такой стратегии. Конечно, В предыдущей жизни Чень Мо существовало огромное количество билдов, которые были намного лучше, чем этот. Но поскольку у Лин Сюэ не было ни одной нормальной шмотки, кроме колец, Чень Мо использовал все, что у него было под рукой, чтобы сформировать более-менее адекватный билд. Из-за множества патчей на данный момент билд выглядит немного по-другому, но основной смысл остался тем же. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 218. Новая жизнь. Спустя всего несколько часов прохождения Чень Мо уже находилась на всех форумах, и многие игроки начали анализировать, как Чень Мо удалось это сделать. Кто-нибудь еще смотрел стрим Сюэ? Чень Мо смог пройти 20 этажей после того, как сменил один хлам на другой. Правда, я не верю в это. 20 уровней, а почему не 100? Запись стрима уже обсуждается многими, просто просмотри ее. Самое смешное в этом стриме было то, что Чень Мо из одного мусорного сета создал другой мусорный сет, который сработал. Ну ладно, сейчас гляну. За короткое время запись этого стрима стала самой популярной темой на форумах, вызвав особенно большой переполох среди игроков, которые начали играть за крестоносца. Крестоносец и некромант явно уступали другим классам, по крайней мере так думали другие. Хотя это обновление вышло уже давно, игроки до сих пор не привыкли к этим новым классам. Крестоносец, в частности, до сих пор не получил какой-нибудь имбалансной сборки. И естественно, новый билд Чень Мо привлек внимание многих. Многие игроки знали, что каждый раз, когда Чень Мо выпускает новую игру и садится играть в нее, он всегда играет в нее по-особому. Особенно ярко это проявилось в игре Warcraft. Пхе Фрозен Хроне, когда он начал застраивать карту башнями или же та тактика бесконечных полетов. Вскоре игроки, наконец, поняли суть билда Чень Мо. В итоге эту сборку назвали «Испепеляющей кавалерией», и она быстро завоевала популярность среди игроков-крестоносцев. Идея этой сборки состояла в нахождении вещей, которые давали бы бонус к шипам. Вместе с этим будет необходимо найти и надеть на своего персонажа кольцо адского пламени и кольцо летания неустрашимой, чтобы древнее снаряжение показало себя во всей красе. С точки зрения способностей эта сборка была направлена на максимальный урон, а поборник Акарата давал невероятно сильный баф, который значительно увеличивал урон. И одна способность была на увеличение живучести игрока, но зачастую ее использовали просто чтобы было. Самым шокирующим было то, что вся экипировка была из разных наборов. Корона Лерика увеличивала эффект драгоценных камней. С помощью драгоценного камня перезарядка способностей значительно снижалась. Амулет адского пламени давал крестоносцу еще один пассивный навык. Кираса Аквилы была незаменимым предметом в этой сборке, так как с помощью нее персонаж игрока мог получать на 50% меньше урона, если у него было больше 94% основного ресурса. А так как ни одна способность в этом билде не стоили никаких ресурсов, основной ресурс игрока всегда будет полным, а это означает, что эффект Кирасы Аквилы всегда будет работать. Пояс сокровищницы запускал бомбардировку каждые 6 секунд. Бомбардировка была главной дамажущей способностью этой сборки, поэтому пояс сокровищницы можно было назвать самым важным элементом, поскольку именно этот пояс многократно увеличивал урон. Проклятые штаны господина Яна давали простой эффект: если персонаж двигается, его урон увеличивается на 25% вместе со скоростью восстановления ресурсов, но если персонаж стоит на месте, то наоборот, у него отнимались эти 25%. Но поскольку крестоносцы с таким билдом постоянно двигались, этот дебаф никогда не работал. Призрачные сапоги позволяли персонажу беспрепятственно передвигаться сквозь толпы монстров. Хотя большая часть экипировки могла показаться не особенно эффективной, каждая отдельная ее часть выполняла свою роль. Когда крестоносец находится под действием всех своих бафов, количество урона от бомбардировки будет достигать неимоверных высот, и именно из-за этого Чень Мо сумел пройти более 20 этажей. Все игроки-крестоносцы были шокированы, когда узнали об этом билде. Как такое возможно? Это, казалось бы, бесполезная экипировка каким-то образом сумела сыграть ключевую роль в этом билде. Более того, благодаря такому сочетанию вещей, способностей и драгоценных камней резко возрос урон. В то время как игроки, которые играли на крестоносцах, повально начали копировать билд Чень Мо, другие игроки получили вдохновение от этого билда. Все, наконец, поняли, что в эту игру можно было играть по-разному, так что неудивительно, что в этой игре было так много сложностей. И теперь все игроки начали бороться за составление лучшего билда, с помощью которого они смогут забраться на первое место. Внезапно все игроки начали активно работать над своими билдами. Даже игроки, которые не были заинтересованы в изучении каждого закоулка и трещины, начали участвовать в обсуждениях на форуме. Игра Diablo, которая уже успела немного остыть, вдруг обрела новую жизнь из-за этого обновления. Глава 219. Выручка. Многие профессионалы игровой отрасли также положили глаз на это обновление. Все знали о упадке игры Diablo. Игроки и геймдизайнеры пытались выяснить, как повернуть этот процесс вспять и продлить жизнь игры Diablo, но ничего разумного так и не было высказано. Многие предложения, которые были высказаны игроками или геймдизайнерами, были быстро отвергнуты другими. Их предложения всегда влекли за собой изменение ядра игры Diablo или снижение количества получаемого опыта. Но такие изменения, конечно же, не помогут игре жить дольше. И в глазах многих геймдизайнеров уже ничего нельзя было поделать, так как для того, чтобы решить эту проблему, нужно было менять ядро игры, что негативно сказалось бы на увлекательности игры. Но никто не ожидал, что Чэнь Мо легко справится с этой дилеммой. Вы думаете, что гринд это скучно? Тогда я просто добавлю еще больше гринда. Многие игроки вскоре поняли, что гриндить было совсем не скучно, на самом деле гриндить было довольно весело. Таков был эффект обратной психологии. Хотя игра начала казаться еще более странной после выхода рейтинговых сезонов и таблиц лидеров, но вот игроки начали получать от нее еще больше удовольствия. И из-за этого даже начали появляться статьи, в которых анализировалось то, как обновлению Reaper of Souls удалось спасти эндгейм игры Diablo. Так как я был тем самым игроком, которому наскучила игра Diablo, мне было трудно представить, что обновление Reaper of Souls сможет внести такие большие изменения в игру. Для начала затронем увеличение количества контента. Это обновление все также поддерживало эту уникальную атмосферу с горами трупов, подавленных горожан и демонов, которые поджидают вас на каждом шагу. Лучшей частью этого обновления, по моему мнению, является конфронтация между главным героем и Адрией. Как же приятно было убить эту ужасную ведьму, вы бы знали. Также разломы, по-моему, невероятны. Различные локации и случайные элементы соединяются вместе, так что каждый уровень можно охарактеризовать двумя словами – безумная мясорубка. И когда вы убиваете последнего босса, земля буквально заваливается горой предметов, и древнее снаряжение падает почти каждый раз. Чэнь Мо создал простую, но эффективную систему. Запустил игру, убил босса, получил награду, можешь выйти из игры. Игрок может просто насладиться мясорубкой минут 30 и продолжить заниматься своими делами. На самом деле с помощью этого обновления Чэнь Мо дал нам понять, что весь смысл этой игры лежит в гринде. Он также ввел несколько новых режимов игры, которые очень хорошо подходят игре Diablo. Плюсы этой игры. Мрачная атмосфера, бесконечные приключения, удовлетворение от убийства орды монстров и потрясающие визуальные эффекты. Если вы любите игры, где вы будете убивать орды мобов, то без тени сомнения, игра Diablo не разочарует вас. Обновление Reaper of Souls вдохнуло в игру новую жизнь и продлило ее продолжительность жизни, что только укрепило позиции Diablo в своем жанре. Ее уникальный художественный стиль стал популярной темой, и многие геймдизайнеры заглядывали в эту игру снова и снова. И геймдизайнером, который больше всего вдохновлялся обновлением Reaper of Souls, вероятно, был Ян Чжэньюань. Обновление Reaper of Souls прибыло после того, как он определился с эндгеймом своей новой игры и даже успел начать работать над проектной документацией своей новой виртуальной игры. Но после изучения особенностей обновления Reaper of Souls, Ян Чжэньюань провел 3 дня, внося огромные изменения в концепцию своей новой игры. Хотя это означало, что ему нужно будет переделать множество моментов, из-за чего ему придется работать сверхурочно каждый день, Ян Чжэньюань был уверен в том, что в конце концов это окупится с лихвой. Увидев, как обновление Reaper of Souls решило проблему отсутствия у игры Diablo Endgame контента, Ян Чжэньюань также заметил подобную проблему в своей игре. Ян Чжэньюань планировал включить фишки, которые обычно присутствовали только в онлайн-играх, но это негативно сказалось бы на всей игре. И способ решения этой проблемы на самом деле был довольно прост. Ему всего лишь нужно будет позаимствовать труды Чэнь Мо. Конечно же, существовали различия в концепциях виртуальных игр и компьютерных игр, и так как он был геймдизайнером класса S, Янь Чжэньюань не стал бы слепо копировать обновление Чэньмо. Тем не менее, он черпнул немало вдохновения из его обновления и стал уважать Чэньмо. Этот парень гений. Выпуск игры Diablo был направлен не только на проложение пути для будущих RPG-игр, но и, что более важно, эта игра выполняла сразу несколько вещей. С помощью нее Чэньмо протестировал принятие игроков RPG-игр от третьего лица. Проверил, примут ли игроки этого мира темные, страшные игры. Проверил то, как игроки относятся к бесконечному гринду. И выпуск игры Don't Starve в основном был связан с тем, что он хотел глянуть, примут ли игроки этого мира игру типа песочница. Каждый этот пункт был необходим для принятия окончательного решения насчет выпуска следующей игры. После большого успеха обновления Reaper of Souls у Чэньмо появилось много денег на руках. Игра Diablo разошлась тиражом в 9-8 миллиона копий по всему миру. Хотя в его прошлой жизни эта игра разошлась тиражом примерно в 30 миллионов копий, его результатом, безусловно, можно было гордиться. Обновление Reaper of Souls разошлось тиражом в 2-9 миллиона копий, и это оно еще не появилось на международном рынке. Почти все китайские игроки, которые играли в Diablo, купили это обновление. Игра Don't Starve разошлась тиражом в 4-35 миллиона копий только в Китае. Конечно, это число не сравнится с результатами из его прошлого мира, но так как это была крошечная песочница, уже было удивительно, что ее вообще приняли игроки этого мира. Чэньмо сумел добиться многого с точки зрения популярности и денег, выпустив эти две игры. Сейчас у Чэньмо на руках было около 700 миллионов юаней. Разработка игры Diablo обошлась ему в круглую сумму, и к этому еще нужно добавить разработку обновления Reaper of Souls. Создание этих двух вещей обошлось ему почти в 200 миллионов юаней. Ну а о стоимости создания игры Don't Starve можно было не говорить, ибо это была маленькая игра, больше всего денег ушло на зарплату сотрудников, чем на создание самой игры. Прибыль игры Diablo только с китайского региона – 340 миллионов юаней. Прибыль игры Diablo со всего мира – 903 миллиона долларов. Прибыль игры Don't Starve – 61 миллион юаней. Прибыль с обновления Reaper of Souls – 236 миллионов юаней. Конечно, игра Anmue и игра Warcraft. Pief Rosin Chrony по-прежнему приносили Чэньмо прибыль, так что всего за один месяц все его игры в общей сумме принесли ему больше 3 миллиардов юаней. Глава 220. Ленивец и казино. Сейчас Чэньмо находился на балконе на втором этаже своего магазина видеоигры и наслаждался лучами солнца. Он развалился на кресле, на его лице находились темные очки, а в его руке был стакан. Сейчас он словно отдыхал на Гавайях. Несмотря на то, что на улице было не так уж и жарко, все равно было довольно приятно находиться прямо под солнцем. Но вскоре уютная атмосфера была нарушена. «Босс, перестань бездельничать. Я думала, что ты закончишь проектную документацию для новой игры в течение этой недели», — сердито сказала Су Цзинью, уперев руки в бока. С выходом обновления Reaper of Souls поддержка игры Diablo была приостановлена, и из-за природы игры Don't Starve не было необходимости выпускать частые обновления. Повседневные дела компании, а также техническое обслуживание и балансировка игр теперь выполнялись новыми сотрудниками. Из-за этого Чэньмо нужно было только распределять работу, из-за чего у него появилось много свободного времени. «Черт возьми, как приятно быть боссом», — вдруг сказал Чэньмо. «Босс, вставай и начинай работать над новой игрой. Боже, золотая рыбка, как ты могла не понять этого после стольких лет работы со мной? Позволь мне спросить у тебя, что является самой важной частью создания игр?» Су Цзинью была потрясена. «Исполнение и вдохновение», — Чэньмо кивнул. «Верно. Но тогда откуда же берется вдохновение?» Су Цзинью была смущена. «Откуда берется вдохновение? Разве оно не приходит в голову из ниоткуда?» Чэньмо покачал головой и сказал: «Нет, вдохновение приходит от расслабления. Как может вдохновение прийти к тебе, если ты работаешь как собака каждый божий день? Мне нужно отдохнуть, и когда мой ум прояснится, ко мне придет вдохновение». Ты хочешь сказать, что мы начнем работать только тогда, когда к тебе придет вдохновение?» Чэньмо кивнул. «Конечно. Помни, что самая важная часть создания игры – это убедиться в том, что мы идем в правильном направлении. Если мы пойдем не в правильном направлении, мы просто потратим энергию впустую. Так что то, что ты хочешь поторопить меня, имеют прямо противоположный эффект. О, тогда я оставлю тебя наедине. Не торопись и наберись вдохновения, босс». Когда Су Цзинью ушла, Чэньмо продолжил наслаждаться солнцем. Он не ждал вдохновения или чего-то подобного, ему просто было лень. После того, как он узнал, сколько сейчас денег лежит на балансе его компании, Чэнь Мо понял, что он был гораздо богаче, чем думал. «Должен ли я подумать о покупке более крупного магазина видеоигр, а также о большом доме? Точно, когда у меня появится дом, мне понадобится жена, а еще и дети. Но кого я хочу больше, мальчика или девочку? С детскими смесями проблем не возникнет, но им понадобится собственная квартира рядом с универом, верно? Как бы то ни было, я могу просто отправить их учиться за границу. Интересно, смогут ли они выжить за границей без бдительных глаз родственников?» К счастью, никто больше не услышал это. Если бы игроки узнали об этом, они наверняка сказали бы: «Не имеет значения, женишься ли ты, заведешь ли детей или останешься холостяком до конца своей жизни. Единственное, что важно, так это то, как часто ты будешь выпускать игры». Чэнь Мо не был тем человеком, у которого не было обычных желаний, но для него игры всегда стояли на первом месте, так как именно они не раз вытаскивали его из уныния. Что касается разработки игр, то Чэнь Мо просто был трудоголиком, который редко отдыхал. Кроме того, разработка игр отличалась от других отраслей тем, что он должен прислушиваться к отзывам игроков и вносить изменения в соответствии с требованиями рынка. Это означало, что на полпути разработки игры остановиться уже будет нельзя. Только когда игра будет выпущена и будет работать стабильно, он мог бы взять денек отдыха. Но после того, как он подумал о времени и обещаниях, которые он дал в этом мире, он понял, что его развитие было не таким уж и честным. Он дал обещание Чжуая, что выпустит невероятно популярную компьютерную игру, которая привлечет много внимания к рынку ПК-игр, и, следовательно, поможет ее интернет-кафе. Прошло уже почти 3 года, а он даже не начал создавать такую игру. Вместо этого он даже начал думать о создании виртуальной игры. Чэнь Мо думал, что ему понадобится по меньшей мере 5 лет, чтобы прикоснуться к виртуальным играм, и он не думал, что начнет задумываться о создании такой игры так рано. Но его нынешний магазин видеоигр был невероятно мал для его личности, особенно сейчас, когда он стал довольно популярным и богатым. У него появилось достаточное количество денег, и на горизонте уже появился большой волшебный пендель, который недвусмысленно подталкивал его на переезд в более крупный магазин видеоигр.